Глава 23. Три Урала. «Сука!» — выругался Захар, сжимая виски двумя пальцами так, словно его пронзила острая боль. Он рухнул на колени, а я несколько секунд стоял неподвижно, не понимая, что происходит. «Что-то не так?» — спросил я, бросив в сторону ветку, которой до этого чертил что-то непонятное на земле. Чертежи и так уже порядком надоели, а теперь мне стало совершенно не до них. «Должны успеть», — процедил он сквозь зубы, поднялся и зашагал быстрым шагом вглубь леса. «Успеть?» — повторил я вслед ему, недоумевая. «А как же специалисты и все это хозяйство?» «Справятся сами», — отмахнулся Захар, даже не оборачиваясь. «Не маленькие, чтобы им указывать, как работать». На миг он остановился, повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Ты любишь экшен?» «Играть?» Я нахмурился, не понимая, к чему он клонит. «А гонки?» — добавил он, словно это было логичным продолжением разговора. «Смотрел «Форсаж», нормально. Там есть гонки, экшен и даже неубиваемые персонажи, но в жизни подобного не доводилось испытывать», — ответил я, хотя немного соврал. За последние месяцы я успел не раз оказаться в самых невероятных ситуациях, где каждый раз чудом выживал, будто у меня действительно были запасные жизни. Однако сейчас не время раскрывать карты. Захар задумчиво кивнул, словно мой ответ его удовлетворил, и снова зашагал вперед. Лес вокруг становился все темнее, а воздух прохладнее. Я последовал за ним, чувствуя, как внутри растет тревога. Куда мы идем? И почему вдруг возник этот разговор о гонках и экшене? Ты про что? Я обогнал Захара и преградил ему путь. Не думаю, что у него хватит сил и полномочий не ответить мне. «Давай в машине все расскажу, а то время поджимает». Захар был в растерянности и будто во что-то не верил, искоса смотря на меня. Через пару минут мы вышли на дорогу, где стоял внушительный внедорожник. Это был не просто автомобиль, это была машина, созданная для войны. Его массивный силуэт, бронированные двери и тонированные стекла говорили о том, что перед нами нечто большее, чем обычное средство передвижения. Однако времени любоваться его формами у меня не было. Я запрыгнул на пассажирское место, а Захар занял водительское. Он ловко завел двигатель, даже не дав мне возможности понять, как именно он это сделал, и резко нажал на педаль газа. Тяжелая бронемашина, казавшаяся неподъемной, стартовала легко и непринужденно, будто весила вдвое меньше своих 3-4 тонн. «Объясняй». Мое терпение подходило к концу. Возможно, это была усталость, возможно, стресс от происходящего. Продажных полицейских, напавших вампиров и всего того хаоса, который царил вокруг. Но сейчас я хотел знать правду. Захар взглянул на меня, не отводя глаз от дороги. «Надеюсь, ты не забыл, что я могу видеть будущее?» Начал он, словно размышляя вслух. «Ага», — кивнул я. «Дар от отца передался. Иногда у меня резко возникают видения, которые могут изменить не только мою жизнь, но и жизни тех, кто мне дорог», — продолжил он, добавляя газу. Стрелка спидометра уже достигала 130 км в час, но в машине, на удивление, скорость не чувствовалась. Мы летели по шоссе, словно приклеенные к асфальту. «Раньше это происходило намного болезненнее, но со временем я не только привык, но и научился понимать, как действовать». «Неудивительно, что ты выглядишь таким измотанным», — пробормотал я, глядя на его осунувшееся лицо. «Что?» — переспросил он. «Что?» — повторил я, делая вид, что не понимаю, о чем он. «Сделаю вид, что не слышал этого», — процедил Захар, нахмурившись. «В общем, я видел видение. 3 грузовика, в них 50 вампиров, плюс 2 высших. Они направляются прямо к городу». Я замер, переваривая эту информацию. «Позвони ДПС, пусть их остановят», — предложил я, пытаясь найти простое решение. «Тогда мы успеем подъехать и всех перебить». «Нет», — резко ответил Захар, сжимая руль так, что костяшки пальцев побелели. «Они сожрут всех на своем пути, и никто не сможет им помешать, кроме нас». «С чего ты взял, что штаб не успеет их ликвидировать?» — спросил я, начиная всерьез интересоваться ситуацией. «Вон, порталы же появляются, и мы всегда успеваем уничтожить все, что оттуда выползает с мечом наперевес». «Как бы тебе объяснить?» Захар провел рукой по лбу, собирая капли пота, которые скатывались по его бледному лицу. «Это не те вампиры, с которыми вы обычно сталкиваетесь. Эти гораздо хуже». «А вот об этом поподробнее», — потребовал я, чувствуя, как внутри все больше нарастает тревога. «Людей готовили к войне», — начал Захар тихим, но тяжелым голосом. Его пальцы нервно стучали по рулю, словно он пытался найти слова, которые могли бы передать всю тяжесть момента. «Их тренировали. Подготавливали ко всевозможным условиям боя. Рукопашный бой, стрельба, выживание в экстремальных ситуациях. Они были подготовлены для одной цели — идти и убивать людей на вражеской территории». Он замолчал, и в салоне повисла напряженная пауза. Шум двигателя внедорожника стал единственным звуком, нарушавшим тишину. Этот мягкий гул казался успокаивающим, но чувство тревоги внутри меня продолжало расти. «Вы готовили этих солдат», — произнес я, стараясь не показывать своего удивления. Это было логично. Кому, как не бывшему заместителю отделения ФСБ, знать о таких секретных программах? У него был доступ к информации, которая простым смертным даже во сне не снилась. А еще у него был опыт, позволявший ему видеть дальше других. Захар вздрогнул, будто мое предположение застало его врасплох, но через секунду кивнул. «Да», — ответил он, словно каждое слово давалось ему с невероятным трудом. Его голос звучал хрипло, будто он говорил против воли. «Мы создавали идеальных солдат, но...» Он снова замолчал, борясь с собственными мыслями. «Вампиры нас опередили. Они смогли захватить 50 уже подготовленных солдат на одной из наших баз и обратили их в вампиров, тем самым создав свою личную маленькую армию». Я нахмурился, пытаясь осмыслить его слова. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «То, что я сказал ранее, было ложью», — признался Захар, не отводя глаз от дороги. Его лицо стало жестким, словно он принял решение, которое требовало от него огромной силы воли. «Эти грузовики не едут в город. Они движутся к еще одной из баз, к той самой, где мы готовили наших солдат. Там находится почти 1500 готовых солдат, и вампирам нужны именно они, чтобы увеличить свою армию. Как ты понимаешь, этим бойцам без серебра и опыта, как у вас, не выстоять». Его голос дрогнул на последних словах, и я понял, что за этой историей скрывается гораздо больше, чем просто военные секреты. За каждым его словом чувствовалась боль, чувство вины и, возможно, страх перед тем, что они создали. «Значит, эти вампиры используют наши же методы», — задумчиво произнес я, пытаясь соединить все части головоломки. «Хуже», — процедил Захар. «Они используют то, чего мы даже представить себе не могли. Эти существа не просто воины. Новоиспеченные вампиры не знают усталости, боли или страха, а их боевые навыки просто превосходны. Одним словом, идеальные солдаты, и теперь они пришли, чтобы забрать остальных. Забрать все, что мы создали, понимаешь?» «Конечно, все ты понимаешь». «Это все, конечно, здорово», — произнес я, чувствуя, как напряжение сковывает плечи. Хотелось бы похлопать, но настроение было ниже плинтуса. 50 вампиров и еще 2 высших. Просто великолепно. Вот только есть один маленький вопрос. А как, собственно, я их буду убивать? Если ты не заметил, мой булыжник остался в лесу, а второго в кармане нет. И, кстати, позволь немного просветить тебя насчет анатомии кровососов, если вдруг твоя память такая же плохая, как у золотой рыбки». Захар слегка поморщился, но сдержался. Он прекрасно понимал, что я его единственная надежда, и ему придется терпеть мои выходки. У него просто нет выбора. «Знаю, что без серебра и ультрафиолета их сложно убить», — спокойно ответил он, поправляя ремень на поясе. «Не ты один такой просвещенный». Захар вытер лоб рукавом. «Сука, была бы моя воля, то всех бы истребил, но у меня нет таких полномочий». «Губа не дура». «Такая операция потребует много ресурсов, и пока все остается в относительной тайне от людской массы, то придется истреблять их поодиночке. Возможно, к китайской Пасхе управимся, а если нет, то будем прекрасным обедом для нашей новой власти». «У меня есть 2 серебряные гранаты и 1 нож с серебряным напылением. Этого должно хватить». Внезапно он решил ответить на мой вопрос про снаряжение. «Должно?» — процедил я сквозь зубы, с трудом подавляя желание выть от отчаяния. «Захар, ты хоть представляешь, о чем говоришь? Нам нужно убить 2 высших вампиров. С этим ножичком мне с ними не справиться. 0 шансов. А эти гранаты... Ты вообще уверен, что они сработают?» «Надо попробовать», — коротко ответил он, словно это был единственный возможный вариант. «Да-да, попробуем», — проворчал я, потирая виски. «Ладно, давай дальше. Что еще у нас есть?» «Месторасположение», — спокойно произнес Захар, глядя куда-то поверх моего плеча. Я замер, медленно переваривая эту информацию. «Точно!» — внезапно дошло до меня, и я театрально ударил себя ладонью по лбу. «Ты же видишь будущее! Скажи честно, я их победю! Побежу! Хрен с ним, с этим словом! Смогу их убить!» Захар задумался на мгновение, а затем кивнул. «Да». От этого простого слова внутри меня словно что-то щелкнуло. Я вскинул голову, пристально вглядываясь в его лицо, пытаясь найти хоть какой-то намек на ложь или сомнение. «А выжить?» — продолжил я, вспоминая прошлый раз, когда встреча с высшими вампирами едва не закончилась катастрофой. Тогда я победил, но моя команда была на грани уничтожения. Благо Рейк прибыл вовремя и спас всех от неминуемой гибели. Теперь же ситуация оказалась еще более безнадежной. Захар внимательно посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула тень тревоги, которую он тут же скрыл. «Дышать точно будешь», — заверил он, хотя в его голосе прозвучала странная неуверенность. Я выдохнул, стараясь успокоиться. Его слова должны были бы ободрить меня, но вместо этого вызвали лишь новые вопросы. Если я точно выживу, то почему его голос звучит так, будто он что-то недоговаривает? Может быть, цена этой победы окажется слишком высокой? «Ладно», — пробормотал я и решительно встряхнул головой, пытаясь избавиться от тягостных мыслей. «Раз так, значит, придется рискнуть. Где у тебя все это добро?» «В багажнике, из салона можно достать», — спокойно ответил Захар, не отрывая взгляда от дороги, хотя его пальцы нервно постукивали по рулю. Он явно был сосредоточен на предстоящей операции, но мне показалось, что где-то глубоко внутри он тоже тревожится. Я начал шарить руками по задним сиденьям, стараясь не мешать ему вести машину. «О!» — воскликнул я, заметив легкий бронежилет, аккуратно сложенный на сиденье. «По крайней мере, он хоть как-то защитит меня от укусов. Хотя против пуль будет бесполезен. Но даже такая небольшая защита сейчас казалась настоящим подарком судьбы». «Броник? Круто! Есть пистолет или что-то из огнестрельного?» «Пистолет есть, но там обычные свинцовые патроны. Он тебе ни к чему». Захар говорил без особого энтузиазма, словно заранее знал, что я все равно возьму его. «Выбить глаз противнику всегда сподручнее выстрелом, нежели пальцем», — фыркнул я, наконец перебираясь на заднее сиденье. Начал быстро экипироваться, проверяя каждую деталь. Две серебряные гранаты лежали в специальных кармашках жилета, а нож оказался куда внушительнее, чем я ожидал. Клинок длиной в 25 сантиметров, с обоюдоострым лезвием, блестел холодным металлом. Серебряного напыления было практически не видно, но я знал, что именно оно сделает его таким опасным для наших противников. «Через сколько выход?» — спросил я, закрепляя нож на поясе. 3 минуты», — коротко ответил Захар, быстро оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что я готов. Его взгляд на долю секунды задержался на моем лице, словно он хотел сказать что-то еще, но тут же снова переместился на дорогу. «В кузовах первого и второго грузовиков сидят высшие вампиры. Кузов обтянут тентом, и ты сможешь легко его разрезать. Гранаты синхронизированы, таймер в 5 секунд. Нажимай только после второго броска. Не хочу тебя соскребать с асфальта». «Думаю, кровососы не дадут заняться уборкой», — процедил я сквозь зубы, продолжая осматривать свое снаряжение. «И как мне прыгать?» Я быстро огляделся вокруг, пытаясь понять, как можно выпрыгнуть из движущегося автомобиля. Сиденья были плотно прикреплены, окна закрыты. Единственный вариант казался совершенно безумным. «Через люк», — коротко бросил Захар, указывая на потолок. «Готовность 1,5 минуты». Я поднял глаза и увидел небольшой люк, который, судя по всему, был специально подготовлен для таких ситуаций. Сердце забилось чаще, когда я представил, как буду выпрыгивать из машины на большой скорости. Это должно быть похоже на прыжок с парашютом, только без парашюта. «Понял», — выдохнул я, чувствуя, как адреналин начинает бурлить в крови. 1,5 минуты? Давай же, время работает против нас!» Захар кивнул, сжимая руль так сильно, что его костяшки побелели. Его челюсти были стиснуты, а в глазах читалась сосредоточенность, словно он уже видел все, что должно произойти дальше. Мы оба знали, что впереди нас ждет что-то невероятно опасное, но пути назад уже не было. Машина набирала скорость, и каждый удар колеса дорожное покрытие отдавался в моем теле толчками адреналина. До цели оставалось совсем немного, а чувство предвкушения смешивалось с тревогой. Но я был готов. Хоть шансы на успех и были минимальными, я никогда не сдавался. В такие моменты страх превращается в холодную решимость, а разум работает, как часовой механизм. Внедорожник резко ускорился, легко обгоняя колонну из 3 военных «Уралов». Захар нажал на кнопку, и люк над моей головой бесшумно открылся. Объяснять мне было ничего не нужно. Каждый миг был на вес золота. Я ловко выпрыгнул из машины, приземляясь на ее крышу, словно кошка. Мышцы напряглись, когда я совершил мощный прыжок, настигая первый грузовик. Не обращая внимания на водителей, Они не были моей первоочередной целью. Я метко приземлился на тент. В следующее мгновение мой нож сверкнул в воздухе, и я одним плавным движением рассек прочную ткань. Ловко вытащив гранату из кармана жилета, я метнул ее в образовавшуюся брешь. Не теряя ни секунды, я оттолкнулся от кузова и, преодолев расстояние между машинами, приземлился на второй Урал. Повторив еще раз свои действия, я успел нажать кнопку на второй гранате. Таймер начал свой отсчет. Секунды казались вечностью, но я не мог позволить себе замереть. Пока высшие вампиры, сидящие внутри, не успели ничего понять, я совершил последний прыжок, приземляясь на третий грузовик. Два. Один. Раздался синхронный взрыв, который потряс всю колонну. Два грузовика буквально разлетелись в щепки, окутанные яркими языками пламени. Грохот эхом отразился от окружающих деревьев, а в воздух поднялось облако пыли и дыма. На доли секунды я замер, оценивая результат. Странно. Я думал, что все должно быть менее масштабно. Что они там везли? Какие-то особые боеприпасы? Или просто судьба решила подкинуть мне немного зрелищности? Но это уже не имело значения. Два высших кровососа сгорели вместе с частью обычных вампиров, а это главное. Теперь остался только один грузовик с хрен пойми каким количеством упырей внутри.